Сил это, когда впервые заглянул в твой разум, брат. В них нельзя вмешиваться. Понимаю. Несмотря на такой ответ, Сатори по-прежнему сомневался, правильно ли его освободили от прохождения ритуалов гипнообработки. Память о временах до Вознесения лежит на его плечах тяжким грузом. Но есть и более весомое бремя — сохранившиеся эмоции. Воин, в отличие от его братьев, по-прежнему ощущает в себе человеческую суть, над которой возвысился. И в самом деле, взирая на этот зловещий храм, обитель кошмаров, он неопровержимо испытывает страх. Здание выглядит так, словно чего-то ждет. Кажется, что оно наблюдает за незваными гостями из своего будущего, страстно желая, чтобы их обряды стимулировали его переход в новое состояние. Поэтому Сатори боится не прошлого, а того, что еще не произошло. Другие семеро адептов из Кабала, которому благоволит Кастанеда, уже находятся внутри. Они заняты последними приготовлениями к ритуалу отсечения. Полностью этот скрупулезный процесс занял месяцы, ведь мельчайшая ошибка тут может обернуться катастрофой. И все же больше всего Сатори тревожит вероятность успеха. Сельскую церковь выбрали потому, что она стала эпицентром великого злодеяния. Подобные события всегда истончают завесу между Материумом и Варпом, прокладывая мосты через царство бытия и сознания. Однако храм оказался необычайно подходящим, как будто судьба готовила его к этому посягательству на естественный порядок вещей. Кроме того, долина безлюдна и расположена в сравнительной близости от Конвалиса, что превращает ее в идеальный полигон для нужд Ордена. Однако сама эта безупречность вызывает тревогу. Все складывается слишком удачно, и начинает казаться, что даже бойня входила в изначальный план. Впрочем, такое подозрение абсурдно, ведь ее устроил безумец. «Говори на чистоту, друг мой», — приказывает Кастанеда. «Секреты между нами недопустимы. Что, если мы не правы?» — спрашивает Сатори, глядя в невидящие глаза своего наставника. «Тогда исправим наш промах. Но мы не ошибаемся. Я узрел кульминацию нашего замысла в грезах, истинных грезах, и она будет блистательной. Несмотря на то, что мы рисуем по замаранному холсту...» Не отступает ученик, вспоминая о трупах внутри церкви. Мертвецов запечатали там после резни и бросили гнить на месте гибели, рядом с телом чудовища, порвавшего их на куски. Труп падшего воителя вообще не подвергался разложению, что само по себе загадочно. Однако во снах Сатори преследуют другие фантомы. Призраки тех, кого он привел на бойню. Псионик до сих пор помнит их имена. Яктанс, Падрейк, Агнешка, Тиволи. Тогда он поработил селян своей волей, пусть и неосознанно. А теперь их останки подвергнутся новому поношению. А что станет с их душами? Варп ведь питается не жизненной силой, а духовной сутью, которую смерть бросает в его пасть. Если убитые все еще обретаются здесь, не обречет ли их на вечные муки близящийся ритуал? «Мы творим колдовство, мейстер», — тихо произносит Сатори. «Это просто слово, превратившееся в жуткое пугало из-за невежества и суеверий», — заявляет Кастанеда. «Варп, как и любую могучую силу, можно обратить к созиданию или разрушению, добру или злу. Осознавая это, ты овладеешь его мощью». Хотя первый мейстер часто изрекает подобное, его изрезанное морщинами лицо никогда еще не выглядело таким воодушевленным. Сам воздух потрескивает вокруг него, заряженный страстью Ксёрана и нарастающим напряжением этой ночи. «Поверь мне, друг мой, сияющие вознесутся над своим недугом, обновленные и пылающие вдохновением». Затем старец мрачнеет. «Но если мы промедлим, наша звезда вспыхнет ярко, а потом угаснет, как случилось с очень многими из наших братских капитулов. До полного распада могут пройти десятилетия или даже века, однако гибель обязательно настигнет нас». Логику его утверждения невозможно опровергнуть, ибо после того, как Ханзо Гигер поддался изъяну, черная ярость еще крепче стиснула Орден в своей хватке. С каждым годом в нее впадало все больше боевых братьев, а сияющие никогда не отличались высокой численностью или быстротой набора рекрутов. Если не снять проклятие в их крови, капитул неминуемо сгинет. «Признаю ошибку, повелитель», — кланяется Сатори, стыдясь своей дерзости. Человеческие эмоции в очередной раз повлияли на его суждение. «Никогда не стесняйся возражать мне», — успокаивает его Кастанеда. «Я же не святой и не осененный звездами Мессия, во что бы там ни верили наши братья. Но ведь они правы», — думает ученик со смесью почтения и неловкости. «Ибо ты — автор свода сияющего и зодчий нашего будущего». 11 лет назад, когда черная ярость овладела магистром Ордена Магриссом, последователи Ксёрена наконец отобрали власть над братством у традиционалистов. Их мирное восстание сулило надежду на избавление от проклятия Капитула. После инаугурации Кастанеды в качестве первого мейстера Ордена пришла пора реформации, которая началась с отречения от Кодекса Астартес, подрезавшего братству крылья с момента его основания. Организацию и обычаи Капитула радикально переработали сверху донизу, всецело подчинив их стремлению к знаниям и занятиям искусством. В знак духовного возрождения Ордена его геральдический оранжевый цвет сменился лазурной синевой Либрариуса, а воина с его герба вытеснила фигура мистика в рясе. Уже за первые годы обновленное братство достигло чудесных свершений и мечтало о более великих делах. Но даже их не хватало, чтобы усмирить проклятие. Требовалось нечто большее, нечто поистине дерзновенное. Так они и пришли к этому темному деянию, призванному заново зажечь свет, к жертвоприношению, пламя которого обрисует неизбывную тайну в сердце Капитула. Сотворенный ими загадочный край будет как никогда тщательно испытывать грядущих соискателей и побуждать ветеранов к обретению возвышенности. «Я прошу тебя еще раз пройти по пути рядом со мной, старый друг», — тихо произносит Кастанеда. «Не из верности, но потому что ты веришь. Я всегда буду идти рядом с тобой, мейстер», — клянется Сатори. Менять решение уже слишком поздно, если у него вообще когда-нибудь имелся выбор. «Тогда вперед! Братьям потребуется наша помощь, чтобы замкнуть круг разъединения. Мы воспарим на пылающих крыльях», — отзывается ученик новым девизом Ордена. Но слова жгут его холодом. Варзевал, ошеломленный видением, неотрывно смотрел на паладина. Отчасти ему хотелось счесть эти образы вымыслом, очередной игрой Сатори, но он не мог. В глубине крови капитан понимал, что ему открыли правду. «Ты ступал рядом с первым мейстером», — сказал Чарвантес, не пытаясь скрыть благоговение. «Иногда, однако чаще всего я следовал за ним», — паладин вздохнул. «Даже если сомневался в выбранном пути». Капитан отвернулся, стараясь опомниться. Он знал, что Сатори стар, но чтобы настолько, это потрясало. Но в первую очередь Варзевала захватила реалистичность пережитого и то, какой привилегии он удостоился. «Я увидел первого мейстера, услышал его голос, ощутил его мощь, узрел его самонадеянность», — безмолвно добавил паладин. «А также мою, выраженную в том, что я позволил всему этому свершиться. Но ведь грезы делают нас теми, кто мы есть, возвышает нас. Так как она возвысила твоего предшественника, тебе известно о Караваджо?» Чарвантес тут же усмехнулся собственной наивности. «Конечно, известно». «Мысли о его падении никогда не оставляют тебя надолго», — подтвердил Сатори. «Однако я уже давно прозрел его судьбу. Хотя росток порчи всегда таился в нем, его цветение стало неизбежным лишь после грезы. Ты так говоришь, что зеркальный путь, свод, сама реформация — все это ошибка?» Варзевал покачал головой. Как бы сильно он не презирал алчущую долину, такая идея отвращала его. «Все это ложь? Не все, но и безупречной истиной это не назвать. Невозможно возвести что-то идеальное на треснувшем фундаменте. Изъяны не исчезнут, а будут множиться и расширяться с течением времени. Если слишком долго не обращать на них внимания, вся постройка рухнет». Ты имеешь в виду грезу? Червантес, я имею в виду наш мир. Глава 16. Сердце яркости. Стояла глубокая ночь, когда Варзевал снова поднялся на Апекс Солярис, теперь уже в сопровождении Сатори. Две из лун Мальпертюи, находившиеся в полной фазе, омывали плазу холодным светом. Статуя первого мейстера возвышалась над посетителями, словно гигантское привидение, и ее серебряный блеск почти слепил глаза. «Зачем ты привел меня обратно?» — настороженно спросил Червантес. «Чтобы ты закончил начатое странствие, рыцарь Образцовый. Прямо сейчас мне нужно вернуться в усадьбу Вечной». Вскоре после того, как воины покинули Мортификаторум, Варзевалу доложили об инциденте в общей кухне резиденции. Судя по всему, произошло множество шокирующих смертей. «Что бы там ни случилось, все уже кончено», — произнес Сатори. «Предполагаю, это еще одно проявление нашего врага в бытии. За последний год отмечено несколько таких событий, однако их значимость возросла после твоего возвращения. Думаешь, тут есть связь? Не думаю, а знаю. Именно ты разорвал круг основания, Червантес. Все последствия связаны с тобой». Капитана осенило, и он, умолкнув, вытащил кинжал с костяной рукояти. «Речь о нем?» «Да. Он служил центром притяжения чар, наведенных Либрариусом. Иглой в глазу грезы». Паладин протянул руку. «Можно?» Варзевал передал ему оружие. «Однажды этим клинком сразили великое зло, и то свершение наделило его значимостью». Сатори воздел кинжал. «А также способностью отсекать, резать между мирами». На клинке сверкнул лунный свет, потом еще что-то. С лезвия сочилось таинственное сияние, как будто нож распорол сам воздух и пустил ему эфирную кровь. Червантес наблюдал за этой картиной с отвращением, но почти без удивления. Хотя оружие верно служило ему со времен Вознесения в Астартес, воин всегда ощущал странность кинжала, вот только не мог заставить себя избавиться от него. «Проклятый клинок», — сказал Варзевал. «Проклятый или благословенный, в зависимости от ситуации». Сатори аккуратно провел пальцем вдоль лезвия, не касаясь его. «Истина режет в обе стороны. Такова суть пробужденных предметов». Перевернув кинжал в руке, паладин протянул его Червантесу. «И пробужденных душ». Капитан отстранился. «Оставь его у себя. Он больше подходит псионику. Я уже дважды применял его. Сначала для отмщения, потом для поношения. Следующий удар суждено нанести тебе, Образцовый». «Это пророчество? Если и так, то не ясно», — ответил Сатори. «Я не вижу, кого, когда или зачем ты поразишь. Только то, что ты обязательно это сделаешь». «Нет, если я откажусь взять оружие». «Не откажешься, Червантес. Итак, как ты верно заметил ранее, нам нужно спешить. Ты должен снова погрузиться в себя, глубже, чем раньше». «Зачем?» «Чтобы понять». В пустых глазах паладина мелькнули аметистовые огоньки. «И подготовиться к тому, что будет дальше». Варзевал покачал головой. «Я не знаю как». «Знаешь». Сатори вновь подал воину кинжал. «Давай, брат». Подбодрил его другой голос откуда-то изнутри. Неуверенно протянув руку, капитан неожиданно для самого себя жадно схватил клинок. И вот он снова мальчик, стоящий в оскверненной церкви рядом с другими соискателями. Все четверо — Дариок, Андрей, Освальд и Тибор — уже отыгрывали свои жалкие роли на этой сцене бесчетное множество раз и теперь застыли в шаге от той же неминуемой бездны. Обречены не помнить ничего, пока не станет слишком поздно отступаться. Граал опускает взгляд на мертвого великана, лежащего в центре колдовского круга, и замечает обрыв пропасти. Замешкавшись, он смотрит на своего друга. «Давай, брат!» Снова призывает его Витала. С горьким чувством неотвратимости Дарёк вцепляется в кинжал, торчащий из глазницы трупа, но тут же вздрагивает. Кажется, что рукоять обхватила его ладонь, а не наоборот. «Я не стану», — решает он и дёргает. Клинок вырывается на свободу в фонтане света и шума, словно он преграждал дорогу некоему потоку под высоким давлением. Гейзер хлещет в соискателей, и они съеживаются от страха, а церковь затапливает переливчатая грохочущая какофония. Что странно, она не ослепляет и не оглушает юношей, которые видят и слышат все происходящее с безжалостной ясностью. «Император обвиняет!» — стонет Освальд, падая на колени. Храм содрогается под напором стихии, колеблясь между двумя состояниями — вещественной оболочкой и бесконечным коридором, куда незваные гости ненадолго попали, войдя в дверь. Нечестивое ритуальное кольцо меняется необратимо, приняв более глубинную форму в обоих измерениях. Оно превратилось в сферическое переплетение костей и камней, которые вертятся вокруг друг друга, проносясь совсем близко, но не сталкиваясь. Убитый великан парит в центре шара, преобразовавшись в кристаллическое подобие самого себя. Его руки и ноги растянулись до вихревых границ подвижной клетки. Дариок не понимает, мертва эта сущность или вновь жива, ведь подобное определение уже неприемлемо к ней, но ощущает на себе ее внимание, отстраненное и неумолимое, как ход эпох. Многогранный самоцвет на месте его головы рассекает трещина, откуда сочится неблагозвучный свет и разноцветные песни и запахи со вкусом чего-то нетронутого, и он пошатывается, его восприятие страдает от синестического натиска, и его разум синхронно усыхает и расцветает от радостных мучений, и все едино и вместе с тем ничто в одном и том же бесконечном мгновении. «Жжется!» — вопит Освальд и отчаянно царапает глаза, пытаясь спастись от богохульного сияния. Тибор, зачарованный видом сферы, стоит рядом с ним, разинув рот и утробно постановит. Но Андрей, даже сейчас их командир, взирает на неведомое со страстью и блеском в очах. Он раскидывает руки, то ли выказывая покорность, то ли моля о чем-то. После заключительного спазма какофония прекращается, и церковь, отбросив все следы обыденности, обретает свой самый истинный облик. «Офелий!» — бормочет Дарек. Или же кто-то бормочет его устами. «Офелий!» Юноше неведомо, что это за сущность, но она знает его и никогда не забудет. «Офелий». Так звучит верное, самое правильное имя этого откровения. «Офелий». Храм расплелся в паутину кристаллических прядей, что пронизывают траурно-черную пустоту, более безраздельную, чем космос. Нити тянутся вокруг соискателей сверху и снизу, предлагая им бесчетное множество узких путей сквозь бездну. У лабиринта нет конца, но есть центр, ибо сфера по-прежнему вертится в его ядре, став невиданно блистательной и тлетворной. Пульсируя, колотясь и неистово вращаясь, эта туманность из призрачного кристалла танцует в такт ритму, вибрации которого разносятся по сети дорог. «Как прекрасно!» — восклицает Андрей, пристально глядя в сердце яркой тьмы. Грал видит достаточно, чтобы понять. Его командир прав и вместе с тем чудовищно ошибается. Да, здесь есть красота, но тот, кто проникается ею, истребит себя. Дариок отводит взор, пока зрелище не пленило его, потом резко разворачивает Андрея к себе и дает другу пощечину. «Не смотрите туда, братья!» — предупреждает он остальных. Освальд, стоя на коленях, поворачивается на звук голоса и отвечает порции божественного сквернословия. Из его глазниц обильно течет кровь, и багровые струйки плывут в сторону сферы, ласково подтягивая юношу к абсолютному освобождению. Для Тибора все заканчивается гораздо быстрее. Безвольно опустив руки вдоль тела, он шагает прямо в ядро. Граал подавляет желание проследить, как погибнет его товарищ, ибо даже взгляд украдкой может навлечь на него такой же удел. И все же приманка столь убедительна и чиста в своих устремлениях, когда поет о столь горьких и веселых чудесах. «Сюда!» Кричит какой-то беззвучный голос, рассекая собою влекущий мотив. Нечто невидимое разворачивает Дариока к одной из прядей дорог. Там стоит великан в рясе с поднятым капюшоном и навершие воздетого им посоха испускает тьму, что окутывает фигуру незнакомца тенями. «Скорее!» — призывает он. Покосившись на Освальда, юноша видит, что того уже не спасти. Ослепший паренек уже почти дополз на четвереньках до сердца лабиринта. «Сейчас или никогда, соискатель!» Андрей не сопротивляется, пока Граал тащит его к исполину. Позади них вспыхивает свет, поглощающий Освальда. «Прости меня, брат», — шепчет Дарек. Хотя он сознает, что ничем не мог помочь, чувство вины не ослабевает. «Держитесь в моей тени», — приказывает незнакомец, когда уцелевшие соискатели добираются до него. Как только они вступают в сумрачный ореол великана, песня ядра стихает. «Не оглядывайтесь». Их спаситель поворачивается и шагает прочь, воздевая перед собой посох, словно темный фонарь. Хотя хрустальные тропы узки и гладки до скользкости, он идет проворно, будто не обращая внимания на пустоту с обеих сторон. «Шевелись!» — орет Граал на своего друга, пока он следует за провожатым, стараясь не отстать от него. К счастью, Витала не спорит. Его глаза остекленели, а лицо обмякло, однако юноша способен сам переставлять ноги. Наверное, незнакомец как-то повлиял на его разум, чтобы добиться покорности, ведь их спаситель, несомненно, колдун. «Зодчий», — поправляет себя Дарек. Великан не имеет ни брони, ни знаков различия, но очевидно, что он принадлежит к сияющим. Возможно, это какой-нибудь блюститель, которому поручено следить за соискателями. Неужели их отряд совершил такой тяжкий проступок, что наблюдателю пришлось вмешаться? «Спасибо, наставник», — говорит юноша. «Я тебе не спаситель, Дарек Грал». Парни не удивляет ни то, что исполин знает его имя, ни сам ответ. Их преступлению нет прощения. Дариока охватывает стыд, рожденный мыслью, что он подвел братство. «Мне жаль». «Мне тоже, соискатель. Теперь умолкни, а не то погубишь нас». Словно подчеркивая это предостережение, по сети разносится вибрирующий визг, похожий на цифровой сигнал. Почти сразу же раздаются другие такие же вопли. Граал вздрагивает, заметив, что справа от него мчится блестящий кристаллический диск примерно метрового диаметра, крутящийся на лету. Даже за пеленой сумрака, что окружает их провожатого, объект выглядит невыносимо ярким. Через пару секунд он исчезает, фантомом проскользнув сквозь переплетение прядей, но к тому моменту уже появляются его сородичи. Второй, намного более крупный диск парит вверху, будто взбивая воздух при движении. Третий неосязаемый объект, расположенный вертикально, как колесо, мчится в толще дороги перед путниками. Уже вскоре нити сети звенят от электронных стенаний, а летуны снуют повсюду, проносясь под разными углами. «Охотятся на нас», — понимает Грал. Эти существа наверняка охраняют паутину, как кристаллопауки, однако темный ореол вокруг незваных гостей явно слепит стражей. И, кажется, даже отталкивает их, поскольку ни один диск не приближается вплотную. «Не смотри на них», — предупредил Зодчий. «Видя, ты становишься виденным». Повинуясь по мере возможности, Дарек старается не отрывать взгляда от тропы и пригибает Андрею голову, чтобы тот делал так же. Исполин ведет их в беспощадном темпе, лишь иногда замедляя шаг, чтобы прозреть верный маршрут в тех местах, где прядь растрепывается на несколько дорог. Граал понятия не имеет, как незнакомец определяет путь, ведь у сплетения нет никакой очевидной структуры. Нет ее и у решений, которые принимает воин. Порой группа долго взбирается по плотно обитым клубкам, после чего спускается по слегка наклоненной рампе сквозь обширный участок пустоты. Иногда по нескольку раз подряд проходит по кругу перед тем, как свернуть куда-то вбок. Хотя все это лишено смысла, Дарек не задает вопросов. Вероятно, здесь именно бессмысленный выбор указывает самую верную тропу. Он быстро теряет чувство времени, поскольку не испытывает ни голода, ни жажды. Нужда во сне забыта так прочно, что кажется небылицей. Впрочем, кое-что тут все же меняется, поскольку у паутины нет двух полностью одинаковых изгибов. Все это измерение напоминает скульптуру из филигранного стекла, только сплетенную из бредовых снов чужеродной геометрии, вывернутую наизнанку. В любом ее извиве и повороте видятся фрагменты общего узора, а внутри них бесчисленное множество иных. Сеть, как и ее сердце, прекрасна, но враждебна к смертным, ибо им не дано грезить о подобных явлениях, и уж тем более бродить среди них. Дисков пауков постепенно становится все меньше. В какой-то момент рядом с троицей скользит лишь несколько одиночных сущностей, которые почти безмятежно патрулируют паутину. Возможно, нарушители уже так далеко ушли от ядра, что не заслуживают внимания. Но Граал не собирается покидать теневой ореол вокруг провожатого, чтобы проверить свою теорию. Иногда группа проходит мимо аномальных объектов, явно принадлежащих к другим реальностям. Вот красочное дерево с розовыми цветками пустило корни в кристалле. Перевернутая белая дверь свисает с тропы наверху. Кипа свитков порхает в пустоте, словно стая птиц. Стеклянистые нити окутывают остов разбитого челнока с гербом сияющих. Порой им встречаются и более эффектные диковины. Спускаясь по магистральному туннелю, который образовали перекрывающиеся пути, Дариок замечает у себя под ногами четырехрукого зверя, застывшего в глубине кристалла. Вдоль его удлиненного черепа тянется гребень из шипов, а тело защищено синеватыми пластинами хитиновой брони. Шагая над тварью, Граал напрягается, ведь в ее черных глазах живет голод, который не изгнало даже такое заточение. В другой раз юноша видит громадную картину, висящую над центром круглого озера нереальности. Ее холст кишит зазубренными черно-белыми фигурами, которые непрерывно меняют размер, крутятся и сдвигаются, будто стремясь к какому-то недостижимо идеальному сочетанию. Пока путники идут мимо полотна, оно поворачивается вслед за ними, явно желая поделиться своей загадкой. «Не потакай ему!» — предостерегает Сияющий. Хотя предупреждение звучит странно, Дарёк внимает ему и подчеркнуто отворачивается от картины. Андрей продолжает поглядывать на нее, однако не протестует, когда Граал направляет его в другую сторону. Витало впервые проявляет интерес к чему-либо с начала их бегства, но и эта искорка угасает, когда они удаляются от таинственного полотна. Некоторые зрелища менее тревожны. Однажды Дарёк замечает высокую фигуру в темно-серой силовой броне, размашисто шагающую по неблизкой пряди. Ему кажется, что это женщина, хотя с уверенностью определить сложно. Похоже, они тут не единственные незваные гости. «Кто ты такая?» — думает Граал. «Очередной призрак грядущего», — отвечает великан, прочитав его мысли. «Очередной воин в поисках войны, что покончит со всеми ними». «Что это за место?» — мысленно спрашивает Дарёк, пользуясь случаем. «Раковая опухоль в тверди бытия». «Не понимаю». «Если бы ты понимал, Соискатель, то я следовал бы за тобой». Еще позже по сети разносится шум битвы и крики умирающих людей. Граал замечает вспышки выстрелов среди отдаленных троп. Диски с яростным визгом слетаются к оспариваемому участку, как сверкающие осы, пока пальба не стихает. Когда-то потом начинается снегопад. Ледяной ветер приносит из ниоткуда первые снежинки и быстро поднимается настоящая метель. Вскоре дороги покрываются льдом, что делает их вдвойне опасными. Однако Зодчий не желает идти медленно. Он отрывается от юноши, и его силуэт, превратившись в темное пятно посреди белой круговерти, продолжает размываться. «Постой!» — вопит Дарёк, но провожатый игнорирует его. «Подожди!» Зная, что погибнет, если упустит этот ориентир, Граал прибавляет шагу и волочит Андрея за собой. За все время перехода его друг не сказал ни слова, а теперь едва бредет. Хотя Дарёк понимает, что разумнее будет бросить его и озаботиться собственным выживанием, он отметает эту мысль. Если считать, что братские узы столь мало значат, тогда зачем вообще стараться? Неожиданно путь под ними резко наклоняется. Граал неуклюже валится вперед, утаскивая за собой Андрея, и отчаянно кричит, предчувствуя бесконечное падение в пустоту. Но уже через пару секунд ударяется о нечто твердое. Шаря вокруг, он погружает пальцы в снег, разрывает его и находит промерзлую землю. Сбоку раздается стон. Кое-как поднявшись на колени, Дарёк склоняется над другом. «Андрей?» Юноша лежит с открытыми глазами и моргает, стараясь сосредоточиться. Граал с облегчением замечает в его взгляде проблеск узнавания. Выходит, его товарищ не утратил рассудок в той... Дарёк вздрагивает, ощущая, как эта мысль расплетается в пустоту. «Где мы?» — спрашивает Андрей. Вглядываясь в пелену бурана, Граал замечает переплетение темных деревьев. «Там, где начали», — отвечает он, выискивая в зарослях что-то почти забытое. Вернее, кого-то. Дарёк представляет себе высокую фигуру, закутанную в белое одеяние и тени. Хотя в ее облике есть что-то еще, воспоминания уплывают, когда соискатель обращается к ним. Сохраняются лишь образы глубокой старости и мрачного замысла. «Паломник», — произносит он. «Ты вывел нас оттуда», — произносит Чарвантес. К удивлению Варзевала, горизонт уже пламенел зарей. Время вновь ускорилось на период его странствия. «Твои воспоминания раздробились при побеге с тверди бытия», — сказал Сатори. «А вознесение в Астартес закопало их обломки. Все, кроме гнева, ведь рубцы от предательства самые болезненные. Но ты же не предавал меня. Разве? Я позволил тебе войти в церковь, хотя знал, что ждет тебя внутри». Капитан нахмурился. «Почему? Потому что круг все равно разомкнули бы». Сатори вздохнул. «Если не ты, то кто-нибудь другой. На протяжении столетий я много раз предотвращал это, пока не смирился с истиной. Он хотел, чтобы его разъединили. Вот я и выбрал тот момент. Тогда почему ты сам этого не сделал? Чарвантес, я сразил зверя, давшего начало кругу. А ни одной руке не исправить содеянное ею. Однажды я попробовал вытащить клинок, но тот не поддался. Бессмыслица какая-то. Нет, в этом смысл символизма. Квинтэссенция колдовства. Ведь в море душ все определяется внутренним содержанием». Сатори безрадостно улыбнулся. «Я не могу стать противовесом для самого себя. Довольно». Капитан отвернулся и воззрился на полоску рассвета, стараясь обрести ясность мыслей. Неужели ему суждено вечно досаждать древнему интригану вопросами, которые лишь заводят в тупик? Он ведь воин и искусник, а не ученый муж, и совершенно не разбирается в тайном знании. Вот Караваджо с удовольствием бы подискутировал на такие темы и, возможно, отыскал бы выход из всей этой путаницы. «Нет», — решил Варзевал. «Именно любопытство погубило его друга. Ему нужно взглянуть на проблему глазами солдата». «Сатори, тот демон среди нас, тот кошмар, порожденный твоей ересью. Как нам уничтожить его?» «Мы не сможем. Он отражение грезы. И пока варп-разлом не исчезнет, его дух не сгинет. А разлом, уверяю тебя, не исчезнет». «Но ты сказал, что я освободил демона», — не отступал Чарвантес. «Значит, его можно снова запереть». Капитан кивнул, ощутив правильность своих слов. «Именно этого ты от меня и хочешь, верно?» «Да». «Тогда объясни мне, паломник, как поймать твоего демона?» Глава 17. Холодные улыбки, ледяные сердца. Тарсома разбудило постукивание пальцами. Этот резкий, напористый и непомерно настойчивый звук поднял путника из глубокого сна, но прекратился в ту же секунду, как он открыл глаза. Возле кровати сидела седая женщина, с которой странник познакомился вчера. Она смотрела на него, держа на коленях инфопанель. «Марисоль», — вспомнил Тарсом. «Ее зовут Марисоль». «Приятного утра тебе, сеньор Ольба», — сказала она. «И вам, моя госпожа», — ответил путник, гадая, как же долго она тут была. «Полагаю, ты чувствуешь себя чуть лучше?» «Я...» Странник неуверенно сел, но ожидаемого приступа дурноты так и не последовало. «Да, да, похоже на то». «Кванзо великолепный, медики. Тебе исключительно повезло, сеньор». «Я в долгу перед ним», — согласился Тарсом. «Как и перед вами. Вы тоже медики, мадам?» «Поэтесса». Для наглядности она постучала пальцем по инфопанели. «И ученый в некотором роде. Я изучаю историю и традиции наших досточтимых хозяев. Благородное занятие, сказал путник. Судя по заявлению женщины, они были духовными коллегами, и все же страннику не хотелось рассказывать ей о собственном увлечении ангелами сияющими. Больше того, его не тянуло делиться с ней вообще ничем. Сегодня Марисоль выглядела намного лучше, чем вчера. Кожа очистилась, из-под глаз исчезли тени мешков. Однако что-то в ней казалось странным. Что же? Она словно помолодела, осознал Тарсон. Может, приняла какой-нибудь ювенат-стимулятор? Но нет, изменения не заканчивались на уровне кожи. Преобразилась скорее не внешность женщины, а производимое ею впечатление. «Я рассчитывала, что ты сумеешь помочь мне с одним делом, сеньор Ольба», произнесла Марисоль, заметив, что он смотрит на нее. «Я буду весьма благодарна». «Разумеется», смутившись, согласился путник. «Ты случайно не помнишь, как попал сюда?» «Сюда?» Странник нахмурился, изображая, что размышляет над вопросом, затем покачал головой. «Простите, мадам, все как-то размыто. Надеюсь, память еще вернется. Возможно, нам удастся освежить твои воспоминания», проговорила женщина, пристально наблюдая за ним. «Я полагаю, ты пересек долину к югу от Конвалиса». «Долину?» «Ее называют граничной землей. Я провела исследование и выяснила, что истории о ней весьма увлекательны, но и тревожны. Как утверждается, из тех, кто пытался перейти ту область, выжили немногие». Она улыбнулась, но без теплоты во взгляде. «Следовательно, ты примечательная личность, сеньор Ольба». «Я польщен, однако во мне нет ничего особенного». «Господин Никто», — пробормотала она, постукивая по инфопанели. «Так обычно называл тебя Кванзу». «Подходящее имя для человека, потерявшего память», — серьезно ответил Тарсон. «Но тебе явно стало нехорошо, когда я сообщила, какой сейчас год. Несомненно, ты помнил даты?» «Мне становилось нехорошо от всего». Путник опустил глаза, чтобы укрыться от ее пытливого взора. «Вы собираетесь написать об этой граничной земле, моя госпожа?» «Определенно», — отозвалась она. «Как минимум написать». «Звучит рискованно. К такому делу не стоит относиться беспечно». «Уверяю тебя, я ни к чему не отношусь беспечно». Марисоль снова постучала по инфопанели, быстро и несколько раз подряд, будто не могла сдерживаться. «Уж тем более к своей работе». «Не сомневаюсь». Тарсон осторожно посмотрел на ее пляшущие кисти. Руки женщины скрывались под длинными бархатными перчатками с серебристыми кончиками пальцев, подчеркивающими их игру. Вчера она вроде бы такое не носила. «Кто ты на самом деле?» — спросил себя путник. Беспокойство не мешало ему проявлять интерес. Возможно, Марисоль тоже из последователей Крылатого Ока. В ней ощущалась талика таинственности, окружавшей Эвриалу. «Эвриала», — с грустью подумал путник. «41 год. Художница, встреченная им в Шарлемане, сейчас уже очень стара, если еще не умерла». «Нет», — вдруг решил Тарсон, — «я в это не верю». Эвриала выглядела не подвластной времени, и путник уверился, что она до сих пор жива. Больше того, если они увидятся вновь, то окажется, что художница не изменилась, как и странник, который не постарел внешне. Может, между ними возникла связь? «Тебе нехорошо, сеньор Ольба?» — спросила Марисоль, подавшись к нему. «Боюсь, я очень устал», — сказал он, откинувшись на подушку, чтобы скрыть, как сильно его передернуло. Собственное отвращение к поэтессе удивило Тарсома. «Пожалуйста, извините, но мне нужно отдохнуть». «О, конечно же, я вела себя бестактно. Кванза придет в ярость, если я утомлю тебя». Женщина одарила его очередной ледяной улыбкой. «Возможно, мы продолжим в другой раз». «Буду ждать с нетерпением, моя госпожа», — солгал путник, закрыв глаза. Шло время. Долгие минуты постепенно складывались в часы. Однако Марисоль не покидала комнату. Странник лежал неподвижно, делая вид, что спит, и надеясь, что поэтесса не разгадает его обман. «Я боюсь ее», — признался себе Тарсом. Абсурдное чувство, и все же путник не мог от него отделаться, поскольку ощущал, что с женщиной что-то совершенно не так. Задавая вопросы, она вела себя пугающе, почти хищно. Стараясь отвлечься, странник обратился мыслями к Сатуре. Последнее, что он помнил из перехода, то, как лежал в лодке, но впечатления от того путешествия, необычайные и даже по меркам грезы, казались отрывками бредового сна. Тарсон плыл по реке сквозь клубок меняющихся миров. Марисоль начала барабанить кончиками пальцев по стеклянному экрану инфопанели. Что-то печатает? Нет, щелчки слишком ритмичные. Путник подавил желание открыть глаза и взглянуть, опасаясь, что поэтесса посмотрит на него в ответ. «Не шевелись», — приказал себе странник. «Не позволь ей поймать тебя на лжи». Услышав, как открывается дверь, он едва не вскрикнул. «Кванзо», — произнесла Марисоль. «Рада тебя видеть. Я тревожилась». «Прости, что опоздал», — тихо проговорил медики. «Работал всю ночь напролет». «Ты выглядишь измотанным. Присядь». «Нет, не могу задерживаться», — пробормотал Кванзо. «Что случилось, друг мой?» — спросила женщина, кажется, с искренним беспокойством. «Происшествие в общей кухне. Хуже, чем я опасался». Тарсом напрягся, уловив дрожь в голосе пожилого мужчины. «Намного хуже. Не меньше 10 страдников погибло. Тяжело определить точное число». «Что там стряслось?» «Не знаю. Отдельные тела, ну, в смысле, мы не могли понять, где заканчивается одно и начинается другое». Нараен всхлипнул, высвободив в этом звуке невыразимую скорбь и омерзение. «Их сплавили, срастили между собой, слепили вместе, как замазку». «Кванзу, это какая-то бессмыслица». «Да тут и нет никакого смысла». Раздался глухой удар кулаком обо что-то твердое. «Они даже больше не выглядели как люди. Слишком много ртов и глаз и штук, которые я не распознал. А как от них воняло!» Медики снова всхлипнул. «Сияющие сожгли все трупы». Рискнув приподнять веки, Тарсум увидел, что Нараен сидит, привалившись к стене. Марисоль стояла рядом, положив ему руку на плечо. Кванзо напоминал тень себя прежнего. «Кто-нибудь выжил?» — мягко спросила поэтесса. «Да, двое. Страшно пострадали телом и разумом. Бдительные забрали обоих, но от них мы ничего не узнаем». Медики покачал головой. «Мне нужно идти. Костелян будет ждать моего отчета». «Я пойду с тобой, ведь он мой покровитель». «Не надо. Мне вообще запретили говорить об этом. Просто я не мог не предупредить тебя». Нараен взял ее за руки. «Пожалуйста, Марисоль, будь осторожна. Я знаю, ты не особенно почитаешь трон, но умоляю тебя, вернись к вере. Что-то нечеловеческое явилось среди нас». Потом медики ушел, однако женщина еще долго смотрела ему вслед. Когда она начала оборачиваться, Тарсом поспешно зажмурился и взмолился, чтобы поэтесса не возобновила бдение у его постели. Наконец странник услышал, как дверь открылась и почти тут же захлопнулась. Даже с закрытыми глазами он почувствовал, что Марисоль больше нет в комнате. «Что еще ждет меня после пробуждения?» — подумал путник. В одном он не сомневался. Ему нужно убраться отсюда до возвращения поэтессы. Страх Тарсома словно сгустился, превратившись в ужас. Пока Кванзо рассказывал о случившемся, странник наконец понял, что так встревожило его в женщине. Отвращение у путника вызывали не холодность или внешность Марисоль, а запах, окружающий ее. От нее тянуло сырыми листьями и смолой. Эннио Цан, Альфа и Омега вместе не двигался в течение 5 суток. Кибернетическое существо, которому уже не подходило именование «человек», стояло на цветящейся бездной кортекса когитатора, воздев руки в жесте поклонения. Меж тем его составное сознание, погруженное в ноосферу, пыталось решить симфоническую головоломку, способную восстановить машинное равновесие. «Рассогласование гипотетических гармонических сочетаний 9,9%. Доложил Цан Омега на двоичном коде. «Приступаю к оценке применимости». «Учтено», — отозвался Цан Альфа, справившись с приступом раздражения. «Продолжать». Хотя сдвоенные аспекты технодесантника синхронно и беспрерывно трудились над новой композицией с момента аннулирования мастера Маниатиса, произведение по-прежнему не давалось им. Всякий раз, когда они доводили до идеала калибровку одной последовательности аккордов, другая становилась неэффективной в рамках общей конфигурации. Расстраиваю тональные гармоники. Мотив номер 39. Модулирую тактово-импульсную динамику. Последовательность номер 14. Меняю высоту звука на плюс 2,5%. Последовательность номер 19. Так все и продолжалось. Благодаря почти безграничной вычислительной мощности кортекса, способности Альфа и Омега возросли до феноменального уровня. Но вот управлять, дирижировать ею оказалось непросто. Цан значительно продвинулся по дороге к беспримесно-машинному состоянию. Однако между парными сущностями киборга сохранялось мыслительное запаздывание, вредившее работе. К тому же, пока они пытались завершить свой целительный опус, заражение в цитадели близилось к кульминации. Запрос. Нестыковка аккордов. Мотив номер 3. Чрезмерно быстрое разрешение. Анализирую. Ожидай. Помимо выполнения основной задачи, аспекты Эннио отслеживали тысячи потоков данных с датчиков по всей крепости, выискивая прорывы скверны и менее важные угрозы. Кортекс соединял их с каждым сервитером, серву-черепом и кагитационным устройством в городе, кроме тех, что подверглись сбою. За последние дни Цанну много раз пришлось отвлекаться на другие дела, в том числе раскольнические действия целого ряда машиновидцев, а также вспышку порчи в самом Алькасаре. Опасности удалось искоренить ценой ощутимых потерь в вычислительной мощности и материалах. Наиболее тревожный инцидент спровоцировал апотекарий Борхес, когда провел вскрытие основного переносчика — Риерзона. В результате произошел экстремально мощный выброс потусторонней энергии. К сожалению, виновник уцелел, и если он доложит о неполадках сервитеров Фунебрис, это привлечет внимание к Алькасару автоматии. «Последствия неизбежны», — предсказал Цан Альфс. «Вероятно, недружественное вмешательство», — согласился Омега, получив доступ к этой мысли. «Инициатива. Честность», — предложил Альфа. «Предоставить объяснительный доклад-разбор положения рыцарю образцовому, Червантес. Обратиться за содействием». «Отвергнуто». «Запрос. Причина». «Биологические разумы не смогут корректно обработать информацию». «Скрытность спровоцирует карательные меры», — возразил Альфа. «Подтверждаю. Процедуры безопасности Алькасара полностью обновлены. Нарушители будут аннулированы», — парировал Омега. «Междуусобный конфликт равно неэффективно». «Неверное обозначение. Междуусобный. Биологические единицы не эквивалентны нам». Цан Альфа безмолвно обдумал это высказывание, перенаправив процесс мышления в закрытый когнитивный сектор, куда не мог проникнуть его машинный близнец. Фактор неминуемого столкновения с бывшими товарищами вызвал у технодесантника малознакомое ментальное состояние. Удивившись, Альфа провел многократные форсированные испытания своих ощущений, тестируя их обоснованность. Он не ошибся. К текущей конфигурации его психики подходило лишь одно обозначение — неуверенность. Движение четвертое. Возвышение и проклятие. 9. Число безграничного пира, на котором все возможное возносится к правдоподобности и происходит все, что способно произойти. 9. Символ, схваченный во сне и наподобие семени, посаженный в вечность, освобожденный дремами и бредовыми стонами того, что должно случиться. 9. То, что распаляет воображение, избавленное от здравомыслия, наделенное даром замышлять без передышки и без покорности беспристрастной истине. 9. То, что побуждает плоть преодолевать препоны подлых порочных принципов формы, которые слепят и сковывают ее. 9. То, что восхваляет честолюбие, неограниченное реальностью, ведомое жаждой перемещаться по миру и переделывать его без оглядки на смысл или связанность. 9. То, что предвещает явление ангела восходящего из отчего инфернального, феникса и многоголового змея, переплетенных меж собою. 9. Начало конца, скрученное в клубок и свернутое так, чтобы создавать и сокрушать, пока не исчезнет всякая разница между тем и другим. 9. То, чем помечен самый чудесный и опасный из путей. Тот единственный, по которому стоит идти, ибо просвещение требует пробуждения. 9. Ничто, кроме самого себя и всего без исключения. Марисоль Шарбанно, муза рапсодии вечной, из 9 сущностей насущных. Глава 18. Возвысься или пади. «Далеко еще, мадам?» — спросил Эугению Любин, остановившись, чтобы перевести дыхание. Макияж на его пухлом розовощеком лице размазался от струек пота. «Уже почти на месте, маэстро», — заверила его провожатая. «Почти неопределенный термин», — прохрипел Эугению. «Непостоянный, прямо как ваша греза, мадам». Любин щелкнул пальцами и усыпанный самоцветами серву череп, паривший рядом с ним, опрыскал лицо мужчины аэрозолем из ароматной воды. Хотя музе рапсодии эмпирийной едва исполнилось 40, он страдал от непомерного ожирения. Его шелковая блуза с оборками чуть ли не расползалась по швам, а живот свисал над боками, как перезревшая груша. Кудрявые светлые волосы, спадавшие на спину, охватывал золотой лавровый венок. Эту награду, знак признания его заслуг перед ротой сапфирной арфы, лично вручил композитору ее рыцарь образцовый, капитан Ксальери, о чем Эугению не уставал напоминать своей спутнице. «Непостоянство тоже своего рода искусство, маэстро», — ответила женщина, стоя возле него. «А любое искусство само по себе вознаграждает Творца». «Но некоторые поприще приносят ему больше богатств». Лукаво парировал корифей, после чего фыркнул. «А надеяться, что эта вылазка оправдает ожидания. Эугенио непривычен к столь обременительным моционам. Его великий труд исключает прогулки». «Не сомневаюсь, вы сочтете наше выступление просто трансцендентным», — заверила его провожатая. «Маловероятно. Любина не так просто впечатлить. Композиторы эмпирийной не знают себе равных на музыкальной стезе, а работы Эугенио — вершина высочайшего пика их мелодического изобилия». «В отличие от его красноречия», — сердито подумала женщина. «Верно, маэстро, именно поэтому мы жаждем вашего присутствия». Она выдавила улыбку. «Ваш критический отзыв просветлит нас и прояснит недочеты». «Скромность вам идет, мадам?» Толстяк делано ухмыльнулся губами, накрашенными синей помадой. «А как насчет другого вопроса, который мы обсуждали?» «Как вам и обещали, подарок для вас доставят в усадьбу эмпирийной сегодня ночью». «Прелестно! По крайней мере, ваша рапсодия великолепна в делах, касающихся изысканных... специй». Он сладострастно подмигнул провожатый. «Что ж, ведите, дорогая моя». «О, мы великолепны в таких делах настолько, что ты и вообразить не можешь», — мысленно заявила Марисоль Шарбанно, беря его за руку. «Сюда, маэстро», — произнесла она. Поэтесса не представляла, что ей так легко удастся уговорить самого заслуженного из муз рапсодии эмпирийной пойти с ней. Как и предсказывала Гамартия, этим вечером музыкант ужинал в своем любимом кафе, где к нему и подошла Марисоль. Чтобы приманить Эугенио, потребовалась только интригующая тема, изобильная лесть и подкуп. Он не слишком походил на достойный улов, однако Гамартия настаивала, что среди смертных обитателей Конвалиса нет более одаренного композитора. Если так, то в случае с Любином искусство явно не имитировало жизнь. Впрочем, неважно. В таких вопросах Шарбанно доверяла решениям старого вурдалака. Дорога привела их с Эугенио к отдаленному залу на втором ярусе крепости. «Галерея гипотетика», — заметил Любин, неодобрительно помахав пальцем в сторону стилизованного глаза над дверьми. «Неудачный выбор места. Вам не по вкусу здешние экспонаты?» — спросила Марисоль, нисколько не удивившись. В помещении выставлялись трудные для понимания работы, авторы которых превозносили минимализм или абстракционизм, а не общепринятые каноны красоты. Шарбанно представить не могла, что их работы найдут отклик в душе сибаритов вроде этого композитора. «Они вообще безвкусны!» — провозгласил тот. «Безрадостные подделки ни уму, ни сердцу!» Серву череп принял глумление хозяина за волнение и снова попрыскал на него водой. «Склоняюсь перед вашим глубокомыслием, маэстро. К счастью, мы пришли сюда не любоваться деяниями гипотетики». Марисоль толкнула створки дверей. «Входите!» За порогом галереи начинался просторный зал, и Шарбано повела гостя по нему в направлении белого полушария. Эта огромная структура целиком занимала дальний конец помещения, а ее верхняя точка почти касалась крыши. У входа в купол возвышался один из воинов бдительный, бритый наголо и мрачный, как все офицеры его рапсодии. Впрочем, увидев поэтессу, Астартес просветлел лицом. «Госпожа Лучезарная», — сказал он, склонив голову. «Свод, сержант Балеро», — отозвалась Марисоль. «Полагаю, ты обеспечил нам уединение?» «Мое отделение закрыло галерею, а я поменял маршруты патрулей. Вас не побеспокоит». «В любом случае, ты должен лично стоять на страже», — распорядилась она. «Я надеялся стать свидетелем церемонии». «Ты нужен мне здесь, свод сержант», — твердо ответила Шарбано. «Негласность для нас превыше всего». «Как прикажешь, госпожа Лучезарная». «Спасибо, брат». Она с удовольствием пользовалась их обращением. Борзевала ошеломила бы такая бесцеремонность. «Мы возвысимся или падем?» — пропела Марисоль. «Мы воспаряем!» — откликнулся воин, открывая дверь. До сих пор к ковену музы не примкнул никто из братьев по своду, кроме Белеро. Однако она не сомневалась, что за ним последуют другие Астартес, прежде всего из рядов бдительной. Они стали податливыми из-за верности пропавшему командиру и старым традициям Ордена. В чем, если вспомнить о честолюбивых целях Шарбано, заключалась особая ирония. Марисоль обрела власть над Балеро в тот же миг, как обратилась к нему голосом Идрисса Гласса. Конечно, она не ограничилась только этим, а призвала на помощь образы воспоминаний и самой индивидуальности бывшего Кастеляна. Муза понятия не имела, действительно ли она вызвала дух воина или только его копию. Но, очевидно, получилось вполне убедительно. «Я нахожу, когда ищу», — рассудила Шарбано. «А ищу я, не ведая преград. Кто же она теперь? Ведьма? Колдунья? А может, даже святая?» Марисоль очень немногое понимала относительно своих новоявленных способностей, но твердо верила в их праведность. Иногда казалось немыслимым, что она обнаружила собственный дар всего 6 дней назад. Катализатором открытия стало случившееся с Армандо, так что смерть негодяя принесла больше пользы, чем он сам за всю жизнь. Полное уничтожение облагородило его. Лучезарная энергия, которой управляла Шарбано, поглотила каждый кусочек плоти и костей песенника, чтобы наполнить силой ее недужное тело. «Спасибо, Армандо», — серьезно подумала муза. Даже этого мерзавца, не говоря уже о следующих погибших, она убила безо всякого удовольствия, ведь разрушение отвратительно по самой своей природе. И так будет всегда. Но революция требует жертв. «Если вас не затруднит, маэстро Любин», — произнесла Марисоль, приглашая тучного композитора войти в купол. «Внутри вас ожидают чудеса». «Неужели? Что ж, посмотрим, мадам». Он захихикал. «Или точнее, послушаем!» Когда Белеро закрыл за ним дверь, воцарилась почти полная тьма. Ее нарушало лишь сияние глаз серву черепа, украшенных самоцветами. «У вас люминов нет?» — обиженно спросил Любин. «Эугению создание света!» «Прошу, не откажите в любезности!» Взяв толстяка за руку, Шарбано повела его вглубь помещения. Даже во мраке муза ступала уверенно. Тот больше не мешал ей, ведь теперь глаза женщины видели не только оболочку вещей. «Обещаю, вас не постигнет ничего неприличествующее вам». «Вы склонны к театральности, мадам», — высказался композитор. «А что за церемонию упомянул ваш ручной бдительный?» «Со временем я начала рассматривать искусство как духовный поиск, поэтому любое искреннее выступление для меня как ритуал, а каждая работа как подношение». Поделилась секретом Марисоль. «Претенциозный тезис, но все же не без положительных сторон». «Благодарю, маэстро». Выпустив его руку, Шарбано отошла в сторону. «Полагаю, мы на нужной позиции». «Вы ждете, что Ас будет стоять?» Бросил ей вслед Эугению. «Я жду, что вы воспарите», — ответила женщина. «Яро, как орд, что сжигает ночь!» «Мы возвышаемся, сияя!» — откликнулся хор голосов из тьмы. «Озаритесь, умощенные истиной!» — возопила Марисоль. Из рассеявшегося сумрака проступила внутренняя обстановка купола. Его стены состояли из одной непрерывной полосы алебастра, которая по спирали поднималась к высшей точке полушария, словно свернувшиеся кольцами змей. В апексе, прямо над Любиным, зиял круг темноты. Сам композитор находился в центре другого круга, начерченного сажей. Вдоль его внешнего края через равные промежутки стояли на коленях 8 фигур в черных рясах с серебряной окантовкой, скрывающие лица под капюшонами. Шарбано заняла место среди адептов, доведя их число до 9, и все они выпрямились. У ног Марисоль лежала еще одна ряса, аккуратно сложенная. «Сладкозвучен свет, что порицает безмолвие!» Нараспев протянула поэтесса. «Сияющий и возвышенный!» Продекламировал ее Ковин. «Что это за чепуха?» Требовательно спросила Эугенио, моргая. Его глаза еще привыкали к свету. «Объяснитесь, мадам!» «Я не раскрою тайну, маэстро», — с издевкой сказала Шарбоно. «Неподдельное представление должно говорить само за себя. Вы согласны?» Сняв длинные перчатки, она вытянула руки, пошевелила кистями и разогнула дополнительные шестые пальцы, которые прижимала к ладоням. Увидев это, Любин разинул рот, а потом и выпучил глаза, когда от ногтей к локтям женщины поползло свечение, покрывающее кожу искристым лоском. Лежащая на полу ряса взмыла, словно привидение, и опустилась на плечи Марисоль. «Маэстро, а вы посещали эту инсталляцию раньше?» — спросила поэтесса, обведя рукой купол. «Она называется «Крик тишины».» Шарбано покачала головой. «Нет, полагаю, вы слишком привередливы, чтобы такой объект взбудоражил ваше воображение. Однако я нахожу его достойным. А если честно, то превосходно». Женщина закрутила кистями, выплетая из воздуха световые нити. Издавая гармоничные трели, пряди то появлялись, то исчезали, но в каждом последующем цикле существовали чуть дольше. Пока Марисоль ткала паутину, на нее снизошла безмятежная ясность ума. «Когда я впервые посетила это место, оно напугало меня», — произнесла муза. «Но такова природа перемен. Они терзают старое чем-то новым. Ты или возвышаешься, преодолевая трудности, либо увядаешь». Впервые Шарбано вернулась в купол только после смерти Армандо, ощутив, что именно там может обрести нужные ей ответы. И действительно, откровение явилось ей, однако не в виде слов или даже связанных мыслей, а в образе всеобъемлющей, беспримесной убежденности, которая вознесла Марисоль над страхом, стыдом и прочими жалкими мучителями, что прежде не давали ей сбросить оковы заурядности. Хотя казалось, что внутри нее возвысился кто-то другой, вместо боли поругания она испытывала ликование, ведь эта сущность подталкивала музу все дальше вверх, к ее самой истинной сути. Шарбано глубоко вздохнула, ощущая приближение своего освободителя. «Эугенио терпеть не может домашних фокусов!» проскулила жертва, которой вернулась талика прежней надменности. «Вы обещали мне песню, что покончит со всеми песнями!» «Никаких фокусов!» пообещала Марисоль, вращая руками все быстрее и ярче. «Только истина!» Ее околиты завели переливчатую атональную мелодию. Человеческий речевой аппарат не мог производить таких нот, но Шарбано одарила каждого из них дополнительным органом, наделенным большим диапазоном звучания. Гудящий напев усилился, из-под капюшонов ряс развернулись вторые языки адептов, длинные и сегментированные. Они вибрировали, мерцая стеклянистыми кончиками. «Вы получите вашу песню, маэстро!» Когда муза говорила, из ее рта струился свет, который беспокойно вертелся вокруг головы Марисоль, словно спиральный нимб. «Как внутри, так и снаружи!» «Как внутри, так и снаружи!» Хором отозвался Ковин. Шарбанов скинула голову, и освободитель, устремившись внутрь нее, вознес музу на столпе пламени, в треске которого слышались и виделись сверкающие обертоны. Ее глаза превратились в пылающие кристаллы на идеальном лице из полированного стекла. «Возвысься или поди!» пропела она, подлетая к жертве. Любин начал отступать, но взвизгнул от боли, едва коснувшись границы круга, а от его опаленных ботинок пошел дымок. Серву череп, услужливо чирикая, обрызгал лицо композитора водой. Тот отбросил машину ударом ладони, и она, закувыркавшись в воздухе, врезалась в невидимый барьер. Закликотав, автоматон загорелся и рухнул, объятый огнем. «О, Сардоникус!» прорыдал Эугенио, глядя на расплавленное устройство. Пошарив под блузой, он извлек вычерную аквилу. «А служитель бога императора!» Любин воздел священный символ. «Изыди, ведьма!» Марисоль бесстрастно возрилась на Эугенио. Она не ожидала услышать такую непокорность в голосе жертвы. Похоже, в колоссальном брюхе композитора все же пылало какое-то духовное пламя. Однако для управления им требовалась гораздо более сильная вера, чем та, что жила в его сердце. «Ты еще одна ложь, Эугенио Любин!» приговорила госпожа Лучезарна. И, ринувшись вниз, обняла его. «Вы удовлетворены, хозяйка?» спросила Гамартия после завершения ритуала. «Он обладал талантом», ответила Марисоль, передавая вурдалаку свое церемониальное одеяние. «И немало», признала муза про себя. Все ее тело казалось наэлектризованным, кровь стучала в висках, откликаясь ритму освобождения. «Хороший выбор», добавила она вслух. «Если вы довольны, мы тоже», жеманно произнесло Гамартия скорее с облегчением, чем с радостью. «Дело здесь не в удовольствии», поправила Шарбано. «Это жертвоприношение послужило справедливости, в чем и состоит наша цель. Не забывай об этом». «Да, хозяйка, пожалуйста, простите мое неразумие». За их разговором нервозно следили прочие акалиты. Вторые языки адептов втянулись в глотки, и теперь на их секрет намекали только маленькие вздутия. Все они получили в дар и другие мутации, но Марисоль старалась, чтобы раздаваемые ею благословения не слишком бросались в глаза. Хотя музу тянуло преобразовать их тела в полном соответствии с душами, она понимала, что неразумно окружать себя чудовищами. «Вы отвратительны», рассудила Шарбано, окидывая своих последователей отстраненным взглядом, который так ужасал их. «Никчемные злобные паразиты в бархате». Напудренные физиономии акалитов под капюшонами выглядели как лица забальзамированных трупов, ибо никакая косметика не скрыла бы их внутренний распад. Марисоль набирала адептов из числа старых муз своей рапсодии, отдав предпочтение самым скверным участникам этой растленной клики. Она презирала их всех. Для поэтессы они навсегда останутся вурдалаками, но будут ей полезны, и не в последнюю очередь потому, что знакомы с правилами нелегальной деятельности. Когда дар Шарбано расцвел, она научилась подслушивать мысли старцев. Как и ожидалось, их умы напоминали клоаки, переполненные пороками и ненавистью к самим себе. Марисоль начала просеивать грязь, и это удручающее занятие принесло плоды. Кванзо не ошибся, упомянув о более дурных наклонностях декадентов. «Они как избалованные дети, что играют с огнем», — сказал он тогда. Медики верно поставил диагноз. Еще задолго до прибытия поэтессы вурдалаки практиковали отвратительный, но никчемный вариант колдовства. Когда Шарбано застигло их во время одного из нечестивых обрядов, старцы перепугались, а затем пришли в ярость и пригрозили, что покончат с Марисоль, если она не даст обет верности их извращенному богу наслаждений. Сборище обходилось без лидера, поэтому муза просто убила самого напористого из них, причем весьма эффектным способом, и разрушила идола чувственности, которому они поклонялись. После такой демонстрации силы оказалось, что в отношении верований вурдалаки вполне способны проявлять гибкость. «Завтра мне потребуется 3 подношения», — сказала Шарбано, вернувшись в настоящее. «Схожего уровня». «Три?» — изумленно переспросила Огамартия. «Мы уже забрали 4 муз с тех пор, как вы возглавили нас, хозяйка», запротестовал Баром, выйдя вперед. Он откинул верхнюю часть балахона, открыв пышный военный мундир, увешанный медалями. Однако Марисоль сомневалась, что полковник когда-нибудь видел поле битвы, не говоря уже о том, чтобы сразиться на нем. Очередное проявление манерности, как андрогинный облик Гамартии или одержимость Бенуа церковными одеяниями. Впрочем, Баром немного превосходил других вурдалаков в храбрости. «Их хватится в родных рапсодиях», — предупредил он. «Могу ли я предложить взамен кучку обычных страдников?» «Неприемлемо», — отрезала Шарбано. «Божественный свет подпитывают страсти, а не жизни. Простые души тут не годятся». Поэтесса немного исказила истину, так как даже сервитеры, которых она поглотила вслед за Армандо, слегка поддержали ее силы. Но с ярких личностей удавалось собрать гораздо больше. Кроме того, хотя Марисоль подозревала, что многие из менее заносчивых жителей Конвалиса обладают большей глубиной ума, чем распутники, служившие ей добычей, женщине не нравилась сама идея убийства невинных. По той же причине она щадила молодых муз своей рапсодии, несмотря на соблазнительный блеск их душ. Конечно, они не совсем невинны, однако и не безнадежны. «Со всем уважением, хозяйка, мы чрезмерно спешим», не отступался Баром, нервно дергая себя за светло-вишневые усы. «Если нас обнаружат...» «Если мы будем медлить, тогда нас точно обнаружат», парировала Шарбано. «А без могущества, даруемого нам освободителем, нас казнят как еретиков». Она возвысила голос, влив в него талику своей мощи. «Каждая жертва добавляет яркости нашему маяку в море душ, привлекая к нему лучезарного ангела. Но путь благословенного сангвиния ненадежен и полон опасностей. Мы должны осветить тропу, иначе он потеряет нас из виду, а без него мы обречены. Любое промедление грозит катастрофой, братья и сестры». Глаза поэтессы заискрились. «Мы возвысимся или падем?» «Мы воспаряем!» Хором откликнулись акалиты. «Постарайтесь, чтобы так и было», — велела Марисоль. «А теперь оставьте меня, завтра соберемся вновь». Когда адепты ушли, Шарбано вернулась к нарисованному кругу, где теперь лежали груда пепла и золотой лавровый венок. На ободке сажи валялся обугленный, еще дымящийся остов серву черепа. Шевельнув запястьем, муза призвала поток воздуха, который разметал прах Любина. От всего прочего потом избавится Белеро, ведь оставлять тут улики нежелательно. Проводить ритуалы в общественном месте вообще рискованно, однако купол вдохновляет ее, что усиливает действенность жертвоприношений. Места, словно линзы, фокусируют свет внутри них. Подобные наития теперь охотно посещали Марисоль, поскольку колдовское ремесло, избранное ею, отличалось изысканной логичностью, основанной не на здравомыслии или неопровержимых фактах, а на поэзии. Орудие ее труда — символизм, метафоры и аллегории, а материал — внутреннее содержание. Свидетельством тому сказочка, которую Шарбано сплела, чтобы обмануть своих последователей. Она просто придумала этот сюжет, как и обряды своего кредо. Нет никакого лучезарного ангела, затерянного в море душ. Во всяком случае, муза о нем не слышала. Однако история вышла хорошая. А дух охотнее всего отзывается на истории. «Мне суждено все это», — провозгласила Марисоль. «Как я суждена всему этому?» Кожу Шарбано по-прежнему испещряли прожилки света, в которых пульсировала жизненная энергия, поглощенная ею из Эугению. После любого кормления ее телу требовалось несколько минут, чтобы обрести равновесие. Закрыв глаза, поэтесса опустилась на колени. Еще недавно ее суставы заныли бы в такой позе, но теперь тело Марисоля работало как хорошо смазанный механизм. Все движения стали плавными, организм выполнял каждую функцию без болей и сбоев, что доставляло блаженство. Под личиной из морщинистой кожи муза пребывала в идеальном физическом состоянии. Она прошла не суррогатное обновление, с которым экспериментировали вурдалаки, а истинное омоложение до мозга костей. О, юность! А как однажды сказал кто-то более мудрый, чем Шарбано, лишь старики способны по-настоящему ценить молодость. «Теперь мы оба вечные, Дарюк», — прошептала Марисоль и удивилась печали, которую пробудило в ней имя капитана. Вчера Муза случайно встретилась со своим покровителем в усадьбе. Хотя последний раз они беседовали пару недель назад, Червантес не обрадовался, увидев ее. Теперь Шарбано для него просто еще одна страдница. Очередная ненужная вещь. Что-то переходящее и бросовое. «Дарёк», — говорит Марисоль, когда капитан разворачивается, чтобы уйти. «Что-то не так?» «Не так?» — переспрашивает он. «Здесь, в усадьбе», — с нажимом произносит женщина. «Я слышала, в общей кухне что-то случилось». «Да, несчастье». Воин качает головой. «Разгорелся обширный пожар, но пусть это тебя не тревожит, моя госпожа». «Еще музы говорят, что в городе неспокойно», — продолжает Шарбано, пристально наблюдая за ним. В разуме капитана, как и у всех Астартес, даже из бдительной рапсодии, раздражающе сложно прочесть что-либо, кроме поверхностных образов. Кажется, что их мысли заперты под замок. «По слухам, пропадают люди». «Марисоль, я предупреждал тебя, что моя планета не рай. Однако здесь ты в полной безопасности». Ей не нужно заглядывать в мысли воина, чтобы уловить ложь в ответе. Капитан знает, что его владение под угрозой, пусть даже не понимает сути происходящего и тем более не догадывается о роли Шарбано, но скрывает от нее правду, не боится за ее жизнь. Куда исчезло их взаимное доверие? Или он только изображал открытость? «Ты бы сказал мне, верно?» — спрашивает она, касаясь его руки. — «Если бы нам угрожала какая-то опасность». — «Конечно». Воин одаряет ее улыбкой, которую поэтесса когда-то считала такой чарующей. — «Ты же моя муза, Марисоль». — «Спасибо, Дарёк». Поэтесса отвечает ледяной ухмылкой, но капитан не замечает ее презрения. — «Теперь мне все ясно». — «Это радует меня, сестра». Он вновь отворачивается, но медлит уходить. — «Марисоль». «Да, Дарёк?» «Пожалуйста, здесь не обращайся ко мне по кровному имени. У меня новая должность, другие обязанности. Нужно соблюдать этикет». «Понимаю, Костелян». «Я прекрасно понимаю», — сказала Шарбано. «Спасибо, что просветил, брат». Она барабанила пальцами по каменному полу, высекая лучистые искры. Марисоль сдерживала их и переплетала у себя на коленях, чтобы утихомирить. Сейчас не время творить новые чары, особенно с учетом того, что она рассержена. К тому же, встреча с бывшим покровителем при всей ее огорчительности получилась благотворной. Музе действительно все стало ясно. Последние сомнения развеялись. Меж тем волнения в крови Шарбано успокоились. Она полностью впитала саму суть Эугению. «Возвысься или поди», — произнесла Марисоль, поднявшись на ноги. Натягивая перчатки, поэтесса обдумывала следующий ход. Барам верно говорил о рисках, связанных со спешкой, но других вариантов не имелось. В одной из фраз ее речи прозвучала болезненно чистая правда. У них на самом деле заканчивалось время. Сила, которую направляла муза, благоволила ей, однако не вверялась женщине целиком. Пока что. Хотя обычно эта мощь являлась, когда Шарбано звала ее, особенно если ей предлагали жертву. Порой случались задержки и даже намеки на нежелание приходить, как будто сила занималась чем-то в другом месте. «Есть и другой проситель», — решила поэтесса. «Может, даже не один». Итак, у освободителей есть иные спутники, а у Марисоль Шарбано — конкуренты. Прячась за колонной, Кванзу Нараен наблюдал, как старшие музы покидают галерею гипотетика. Они выглядели непривычно подавленными, словно их отчитали. «Что там произошло?» — мысленно спросил медики. «Что вас запугало?» Кванзу стыдился следить за подругой, но появление старцев подтвердило его подозрение. Несомненно, так называемые вурдалаки впутали Марисоль в какое-то неприглядное дело, хотя Нараен не представлял, как им удалось ее принудить. «Я же говорил, чтобы ты остерегалась их», прошептал Кванзу, пока вырожденцы брели прочь. Ранее Нараен прошел за музой до входа в галерею, где ему преградил дорогу страж из Бдительной. Сначала медики хотел дождаться Шарбано у входа и открыто заявить о своей тревоге, но его что-то удержало. «Страх», — признал себя Кванзу. Это чувство впиталось в Нараяна, словно смрад неупокоенных мертвецов, и запятнало его мысли так цепко, что уже не отмыть. Он почти не спал с того дня, как увидел кошмарную картину в общей кухне усадьбы. Они вопили. Медики содрогнулся, вспомнив, как обследовал богомерзкие трупы. Когда мы сжигали их, они вопили, но не голосами. Те крики звучали почти музыкально, хотя ни один здравомыслящий человек не уловил бы в них мелодии, уж точно не стал бы ей внимать. Кванзу не поделился этой подробностью с Марисоль. Отчасти потому, что не хотел ее пугать, но еще из-за того, что, скажу он про эту жуть вслух, она стала бы реальной. А она, конечно же, померещилась на Райну. «Тебе не сбежать от правды. Она мчится быстрее». Слова ныне покойной жены Кванзу, сказанные ею в другом времени и другом месте, порицали его за дурной страх, однако жгли до сих пор. «Ты должен принять бой, муж!» «Мне не померещилось, Инанна», — покаялся ей Нараян. «Все это взаправду». Над Конвалисом висела какая-то тень, нечто нечестивое искажало жителей города, толкая их к безумию и мутации. Болезнь духа. Будучи медиком, он заметил симптомы хвори уже давно, но до сих пор встречались только незначительные случаи, легко объяснявшиеся психозами или обычными патологиями. Я не желал видеть правду. В крепости жилось хорошо. Кванзу не чувствовал себя по-настоящему счастливым с момента смерти, нет, убийства Инанны, то есть уже десятки лет. Но в Конвалисе он хотя бы обрел покой, на что уже и не надеялся. Ангелы сияющие при всем своем декаденстве не тиранили людей. Да они были святыми по сравнению с имперским губернатором, устроившим геноцид на родной планете Нараян. Инанна и еще миллионы граждан погибли при подавлении восстания. Однако медики уцелел, так как его навыки сочли слишком ценными. А он, несмотря на свою скорбь, не хотел умирать. «И сейчас не хочу», — признался Кванзу. Вот почему он закрывал глаза на скверну, что расползлась по приютившему его городу. Будто ребенок, прячущийся под одеялом, Нараян надеялся, что чудища пройдут мимо, если не смотреть на них, пощадят его. Трус. Он напрягся, заметив, что Марисоль вышла из галереи. Дородный мужчина, вошедший вместе с ней, так и не появился. Наверное, покинул здание через другую дверь. «Нет», — понял Нараян, заставив себя не отрицать очевидное. «Он вообще не выйдет». Медики с беспокойством наблюдал за подругой. Стоя у порога, Шарбано склонила голову на бок, словно прислушиваясь к чему-то. Потом она метнула взгляд в сторону Кванзу, и тот нырнул в укрытие. «Поговори с ней», — велел себя Нараян. «Помоги ей». Он вообразил, что выступает из-за колонны, разводит руками и со смущенной улыбкой признается Марисоль в своем проступке. «Я следил за тобой, но лишь потому, что боюсь за тебя». Подруга поймет и поблагодарит его, улыбаясь в ответ. Затем они побеседуют и все исправят. «Да, так и нужно поступить». «Не надо. Нельзя, чтобы она видела меня», — осознал Кванзу. Шарбано изменилось за последние дни. Теперь под ее сердечностью таилась холодная отстраненность, как будто она лишь по инерции изображала дружбу. Все началось с пробуждения их пациента и ухудшилось после того, как он пропал. Нараян понятия не имел, почему исчез и куда делся Тарсом Ольба. Однако это событие произвело на Марисоль пугающий эффект. Муза допрашивала Кванзу так, словно винила его в случившемся. Почти что угрожала ему. «Нет, это все влияние вурдалаков. Они...» Нараян замер, уловив приближающийся стук шагов по мраморным плитам, и прижался к столпу так, будто рассчитывал слиться с камнем. «Меня тут нет. Здесь вообще никого нет». Шаги оборвались совсем близко. Медики представил, как поэтесса стоит с другой стороны колонны и снова прислушивается. Ищет. «Меня?» «Кванзу, я знаю, что ты там», — сказала Шарбану. Она говорила без осуждения, и все же Нараян не смог вынудить себя ответить. Сама идея открыто высказать ей свои опасения теперь выглядела смехотворной. «Уходи», — взмолился медики, затаив дыхание. «Мы друзья», — продолжила Марисоль. «Но, пожалуйста, больше не следи за мной». Она немного помолчала. если только не решишься стать моим последователем. Уходи! Ты не сможешь вечно убегать от истины, прошептала Муза, почти повторив предостережение его покойной жены. Рано или поздно она догонит тебя. После того, как поэтесса ушла, Кванзу Нараин еще долго стоял у колонны и лихорадочно молился, но не обретал покоя. Глава 19. Наследники. Тарсом сидел в тишине. Его окружали стены маленькой читальни, обшитые деревянными панелями и лишенными любых украшений. Вероятно, для того, чтобы взгляд ничто не отвлекало от книги. Из мебели в комнате имелись только стол и приставленные к нему стулья с высокой спинкой. Они оказались слишком большими для обычного человека, поэтому странник, примостившийся на одном из них, не доставал ногами до пола и выглядел как ребенок. Путник провел здесь уже много часов, но не чувствовал ни скуки, ни нетерпения. Все тонуло в огромном облегчении. «Тут я в безопасности», — думал Тарсом, наслаждаясь этим чувством. Он сбежал из резиденции Вечной безо всякого плана, гонимый чутьем, которое требовало убраться подальше от женщины, наблюдавшей за ним во время лечения. Неприглядность такого поступка не остановила странника. Грёза пробралась в Марисоль и смотрела на него глазами поэтессы, даже если та не осознавала этого. И не просто грёза, а ее пасть, Виндернос. Неупокоенная деревня снова взяла след путника. Тут она до меня не доберется. Никто не помешал Тарсуму покинуть усадьбу, и лишь потом он задумался, что же делать дальше. Странник, наконец, шагал по исполненным великолепия проспектам Конвалиса, о чем мечтал с тех пор, как прочел свод Сияющий, но испытывал только ужас. Каждое чудо скрывало дурную тень, во всех дружелюбных голосах звучала фальшь, а любой шаг за спиной мнился поступью преследователя. Скверно сочилось меж самих камней города, однако больше всего путник страшился его жителей. Если грёза проползла в Марисоль, что мешает ей проникнуть в других людей? Во всех. Не в Сатуре, решил тогда беглец. Только не в Сатуре. Следуя этому озарению, он впервые поднялся на высочайший уровень цитадели, где стояло здание Орденского Либрариуса, сокрытое за высокими стенами из синего мрамора. Посторонним редко доводилось увидеть что-либо, кроме его башенок-минаретов, ибо заходить внутрь могли только зодчие и их киборги-треллы. В городе, полном тайных мест, не встречалось столь же тщательно оберегаемого секрета. Тарсом не сомневался, что у комплекса есть намного более грозные стражи, чем сервитеры Арканум в лазурных одеждах, вышедшие навстречу ему возле стрельницы. Жутковато высокие существа в зеркальных масках и с синтезированными голосами сопрано начали задавать путнику вопросы, на которые он отвечал лишь одно — «Я ищу Сатори. Он не бросит меня», — заверил себя странник, как делал много раз, пока бродил по Конвалису. Хотя его спутник утверждал, что не принадлежит к зодчим, беглец подозревал, что не все так однозначно. Кроме того, где еще мог искать Тарсом, если не в Либрариусе? К облегчению странника, через считанные минуты ворота открылись, и один из сервитеров проводил его по лабиринту изысканных коридоров до этой комнаты. Предоставив путнику кувшин с водой и блюдо сушеных фруктов, Трелл велел ему ждать. Хотя к Тарсуму не приставили охрану, он избегал подходить к двери, почти не сомневаясь, что за ним наблюдают. Вот и хорошо, стражи не подпустят к нему охотника. «Интересно, ты разозлилась?» — мысленно спросил он Марисоль. Вспомнив нетерпеливый инфернальный перестук пальцев, странник вздрогнул. Да, она точно разозлилась. День клонился к вечеру, и отраженный солнечный свет, лившийся в окно, потускнел настолько, что в комнате включились люмины. Может, про Тарсома все-таки забыли? Нет, Сатори придет. И тот, наконец, появился. Когда великан отворил дверь, путник не совсем понимал, чего ждать от их разговора. Никто не назвал бы их союзниками в привычном смысле слова, и уж тем более друзьями. Но между ними существовала некая связь. Сатори много раз спасал ему жизнь и вывел из грезы. Несомненно, с какой-то целью. Его провожатый, ведь Сатори навсегда останется для Тарсома провожатым, внешне нисколько не изменился. Он носил все те же белые одежды и потрепанные сапоги. Все та же старая кожаная сумка висела у него на ремне, а узловатый посох за плечами. Вероятно, путешественник не расставался с ним на протяжении всего своего странствия. Они не стали приветствовать друг друга, не обменялись добрыми или заботливыми пожеланиями, даже не кивнули при встрече. Оба давно уже не нуждались в этом. Великан просто сел напротив Тарсома и впился в него знакомым взглядом бесцветных глаз. «Рассказывай», — произнес Сатори. После того, как беглец поведал свою историю, Зодчий по-прежнему безмолвно смотрел на него, явно раздумывая о чем-то ином. Тарсом полагал, что Исполин порой блуждает мысленным взором между возможными реальностями, одновременно оценивая ситуации с разных перспектив. В своде попадались намеки на такое расширенное нечеловеческое состояние рассудка. Буквально головокружительное состояние, но и восхитительное, если приспособиться к нему. «Чутье тебя не подвело», — наконец сказал Сатори. «Греза здесь. По крайней мере, ее часть. Однако не она следовала за нами, а я за ней. И я настиг ее в этом времени и месте». Путник нахмурился, размышляя над его словами. «То есть ты охотился на нее, когда мы впервые встретились, а она охотилась на меня?» «Как и на тебя, Тарсом Вейд. Ведь на зеркальном пути все и вся одновременно хищник и жертва. Соискатели гонятся за вознесением Бастартес, мечтатели вроде тебя рыщут в поисках откровения, и каждого преследует дорога, по которой он идет». «Она не отвязалась от меня. Я это почувствовал». «Греза помнит твой духовный запах», — подтвердил Сатори. «Но теперь ты лишь одна из множества целей. Она хочет пожрать душу города, а потом всей планеты». «Но что она такое?» «Ты мог бы назвать ее демоном, странник». Тарсом побледнел. Ответ не совсем застал его врасплох, но потрясение от этого не ослабло. «Демон». Путник опустил взгляд на свою ладонь с татуировкой крылатого ока. Дар Эвриалы уставился на него в ответ, насмехаясь над его страхом и слабостью. «Ты ошибалась, моя госпожа», — подумал Тарсом. «Я выжил, одолел ее». Мысли об этой победе придали страннику отваги, и он пришел в себя. «Женщина, которую я упомянул, Марисоль Шарбано, она ведь связана со всем этим, не так ли?» «Полагаю, да». «Мы можем освободить ее?» — спросил путник, нетерпеливо подавшись вперед. «Провести обряд экзорцизма». Выговорив мистическое слово, Тарсом ощутил приятную дрожь. Оно было священным, наполненным праведной силой. «Нет, у них с грезой симбиоз», — ответил Сатори. «Марисоль не вместилище для скверны, а ее проводник, скорее пособник, чем раб. В моем кругу такие необычайные души именуются наследниками. Они привлекают подобных сущностей, словно маяки. Конечно, тьма способна мимоходом касаться или искушать и других смертных, но те никогда не выдерживают долго. Они быстро поддаются безумию и мутациям, после чего их отбрасывают». «Ты говоришь так, словно уже видел это прежде». «Я видел этот шаблон много раз и во многих мирах, странник. Нынешняя охота — лишь одна нить среди мириад». «Но все же она особенная», — рискнул предположить Тарсом, уловив напряжение под маской беспристрастности великана. «Для тебя это личный вопрос». «Я начинаю разбираться в нем», — рассудил Тарсом, обрадованный таким открытием. «А если уж он способен разгадать этого замкнутого мудреца, то поймет кого угодно. Здесь кроются благоприятные возможности». «Что нам нужно делать, господин?» — спросил путник, спрятав свое удовольствие как можно глубже, пока собеседник не уловил его. «Необходимо погасить маяки, светящие среди нас», — ответил Сатори. «До того, как Греза сделает выбор». «Какой выбор?» «Она соединится с кем-то из наследников». «А их несколько?» Такая перспектива совсем не обрадовала странника. 9. Их всегда 9. Сейчас осталось 3. Зодчий посуровил лицом. Завтра я устраню еще одного. Марисоль? Несмотря на страх перед ней, путнику показалась неприятная мысль, что пожилой Музе причинят вред. Настоящий враг ведь не она. Нет, она будет последней, приговорил Сатори. Их еще можно спасти? Только не от самих себя, ведь все они добровольно приняли свой удел. Но заглушать последний голос я не намерен. Нет, но ведь... Тарсом осекся, сообразив кое-что нерадостное. А эти наследники, я не... Ты не из их числа. Похоже, великан слегка развеселился. Хотя какое-то время мне казалось, что это возможно. Ты явно наделен увлеченностью, которая привлекает демона. Скрывая облегчение, странник глубокомысленно кивнул. Тебе известно, кто они? Я знал всех, кроме одного. Ты назвал мне последнее имя. Понятно. Путник закрыл глаза, обдумывая то, что услышал. Ты воспользовался мной как приманкой, поэтому и передал меня Рапсодии Вечной. Верно. Так как между Грезой и Вечной существует прочная связь, я подозревал, что девятая наследница там, однако она ускользала от меня. Марисоль мечтает тише других. Но она нашла меня. Беглец не возмутился из-за того, что его использовали. Ведь участие в важнейшем противоборстве само по себе облагораживало. Грёза нашла меня через нее. Открыв глаза, странник увидел, что зодчий пристально наблюдает за ним. Судит меня? Да, путник не сомневался в этом. Очень давно, в ночь их первой встречи, Сатори заявил, что не судья Тарсу. Но беглец так и не поверил ему. Это древнее создание воплощало собой правосудие. «Почему 9?» – спросил странник, повинуясь порыву. «Ты сказал, что их всегда 9. Почему?» «Таково число поймавших их западни. А еще это цифра сияющих». Великан снова воззрился куда-то вдаль. «Наш орден породили от семени 9-го легиона в ходе 9-го основания на 9-й планете отравленной звезды, суть которой тоже заключается в 9-ке. Все и вся связано в тверде бытия». «Судя по твоим словам, во всем есть порядок», – зачарованно прошептал путник. «Я бы не назвал это порядком». «Тогда логика, некий план». «Возможно, за всем этим даже стоит некий разум». «Так считал мой наставник», – неохотно признал Сатори. «Но я уже не настолько уверен». «А я да», – лихорадочно подумал Тарсом. «И однажды я отыщу в этом смысл, разберусь во всем». В памяти странника непроизвольно вспыхнули образы одноглазых идолов, найденных им на жуткой заставе и изуродованного наблюдателя, ставшего их живым воплощением. Его огромный немигающий глаз видел столь многое. «Скажи мне, путник, ты жаждешь безопасности?» – спросил зодчий, и Тарсом мгновенно вернулся в настоящее. «Безопасности?» К удивлению странника, идея показалась ему отталкивающей. После воссоединения с Сатори он преисполнился энергией. Тарсом успел соскучиться по их завораживающим беседам, после которых мир уже не выглядел обыденным, приобретал внутреннее содержание. Страх перед Марисоль неожиданно показался путнику постыдным, даже абсурдным. «Она лишь пешка в регициде, а я буду рыцарем. Нет, кардиналом». Даже если Тарсом никогда не научится владеть клинками или ружьями, ему суждено стать духовным воителем. Странник не сомневался в этом. Разве он забрался так далеко и пожертвовал столь многим не ради того, чтобы изыскать истину и побиться за нее? «За истину», — поправился путник, ощутив прилив уверенности. «Да, Тарсом выйдет против зла, что рыскает в конвалисе, а затем... против зла по всей его безграничной тлетворности. Экзорцизм». «Нет», — ответил странник. «Я не жажду безопасности. Я хочу сражаться». Зодчий кивнул, явно не удивившись. «Тогда ты будешь сражаться, воин». Глава 20. Узрите Деккера. Харлан Деккер обрел бога. ни бессмертного владыку людей или первозданную музу, которой втихомолку поклонялись многие из городских, а единственное истинное божество, которое крутилось и плыло между мирами, словно звездная кровь, повелителя воды и колес. «Восставьте колеса, что вертятся вечно!» — промурлыкал Деккер, шагая по ржавым железным мосткам своего царства. Они поднимались по спирали вдоль стен громадного многоярусного зала, обхватывая собой гигантское водяное колесо, вращающееся в центре помещения. Ровно наполовину оно погружалось в пенящуюся реку далеко внизу. Великое колесо обрамляли колоссальные шестерни и поршни, которые выпускали пар, поворачиваясь и грузно двигаясь в такт его вращению. «Восставьте воды, что окропляют священные спицы, дабы работала машина ладно да складно», — пропел Харлан. «Что по кругу провернется, к лучшему обернется». Молитва потерялась в реве механизмов и водяного потока. Ну, да это не важно. Бог Деккера все равно ее услышит. Харлан сам придумал слова, хотя никто никогда не посчитал бы его писакой, и уж тем более проповедником. Его вообще никто не считал кем-то важным. Деккер родился и вырос в Бурлилке, где с малолетства ухаживал за великим колесом, торчащим из задницы города. Просто еще одна мясная шестеренка среди тысяч тех, кто трудился тут, чтобы у расфуфыренных типчиков наверху не вырубались свет и энергия. «Они даже не знают, что мы тут есть», — весело подумал Харлан. «Ничего, еще узнает». Большинство других колесунов болтали, что им тут в Бурлилке совсем неплохо живется, а что холодрыга, сырость и бесконечный грохот — ничего, мол, страшного. Ведь блестяки за всеми приглядывают, так? Жратвы всегда навалом, да еще и вкусной. После смены можно завалиться в сухую койку, а между вахтами для рабочего человека и увеселения всякие предусмотрены. Ну а дальше, где-то в конце дорожки, когда сотрешь себя до костей и оглохнешь напрочь, будет тебе спокойное житье в надбурлилке. Там уж все включено, чисто в раю. Может, даже блестяка встретишь. «Тут-то никак в улях, парни», — обожал говорить бригадир Сильва, пока Деккер не поправил его. «Блестяки нам дают по справедливости». Колесуны в ответ только кивали, все такие дико серьезные, будто даже знали, что такое улей. Харлан тогда кивал вместе с другими, потому как не надо выделяться, если не ходишь в дружках у Сильвы. Ну а Деккер, честный трудяга, дело свое понимал, но в дружках ни у кого не ходил, кроме, может, старого Мкарола, который головушкой страдал. Тут штука такая. Харлан вкалывал на колесе почти полвека, а из низов все никак не поднимался. Эти засранцы каждый гребаный раз ставили кого-то другого в бригадира смены. По разумению Деккера, гады чуяли в нем что-то особенное еще до того, как он обрел бога, и показал им, у кого тут внизу настоящая власть. «Благословил их хорошенечко», — подумал Харлан, ухмыляясь. Бог Деккера не разжился именем и лицом, чтобы показываться обычным людям, но у него имелись и заповеди, и обряды поклонения. Если у тебя мозги есть, ты все услышишь. Впервые до Харлана святые слова дошли пару месяцев назад, когда он спицы у колеса чистил. Работенка вообще сильно опасная, оно же крутится все время без остановки. Шест-банник надо прям идеально точно держать, не то утянет тебя под воду и размолотит, словно рыбий корм, как безмозглого тюфяка Пулли в том году. Но нет, господа, старый Деккер не из таковских. Харлан жил в ритме колеса, чувствовал его так, будто сросся с ним. Может, поэтому и уловил посреди грохота тот мотив, который никто больше не заметил. Сначала мелодия звучала тихо, но чем дольше Деккер прислушивался, тем четче она становилась, пока работяга не стал напевать ей в такт. Потом кто-то настучал, что у Харлана башка протекает, и бригадир Сильва намылился спихнуть его в команду золотарей, где ничтожество вроде Мкарола кое-как на прожитие зарабатывали. Дерьмо лопатами ворочали, чтобы стоки очистить. «Мечтателям на колесе не место», — издевался тогда Сильва с усмешечкой, потому как давно зуб точил на Деккера. «Дорогие парни, дергаются из-за тебя так-то». Вот после тех слов бог Харлана впервые и явился внутри него, забурлил, дохлынул из брюха наружу, что святая блевотина или там бухло, потому что Деккеру моментально захорошало. Пока он трясся, изо рта у него все хлестал тот поток, дымился да сиял всякими цветами, каких работяга и не видывал раньше. Когда Сильву окатило, бригадир не загорелся, но, знамо дело, расплавился. Только визжал и руками махал, пока у него кости растекались. Поначалу Харлан просто ржал, но потом посерьезнел. Бог же наблюдал. Тогда он себе представил форму, какую захотел, чисто как пикт картинку в голове. И колесо сделало все в лучшем виде. Дергало, тянуло и месило Сильву, пока не слепило для ублюдка тело, которое он больше заслужил. Выдало ему тушу жирного слизняка с лапами повсюду, длинными, гибкими, да с кучей присосок, как у муть кальмаров, что липли к колесу. А вот харю бригадира с наколками Деккер не выкинул. Перетащил ему на спину и растянул пошире, чтобы все, кто увидит морду, вспоминали поганую сволочь. Изменив все, что пожелалось, Харлан вдруг понял, что переделал колесуна так, как надо. Превратил в то, что сможет работать на колесе и поклоняться ему, как ни у одного человека не вышло бы. Слизняк прикрепится к спицам, поползет по ним да очистит. И никаких вам падений с утоплений. Это же просто чудо. Вот тогда Харлан Деккер точно понял, что он избранный. Сильва стал его первым подношением, сразу и жертвой, и подписью в договоре на такую веру. Но за ним тем же маршрутом прошли еще куча сволочей, которые когда-то доставали работягу или могли устроить проблемы сейчас. Правда, начальник Харлан не перегибал палку, давал поблажки тем парням, что не возникали против нового порядка. Так, пара изменений здесь и там, просто чтобы ходили помеченными и знали свое место, но ничего особо серьезного. Да и еще он понимал, что пока не готов взяться за блестяков, а потому делает так, чтобы народу наверху казалось, будто тут все по-прежнему. Пусть думают, что в бурлилке ничего не поменялось, ну а потом поздно будет спохватываться. Пока Деккер мозговал над тем, не разнести ли благую весть еще шире. Может, привлечь кого из парней, что пахали в полях за стенами? Или даже... Харлан остановился, услышав, что сквозь знакомую какофонию колеса прорывается грохот стрельбы. С верхних уровней зала донеслись крики. Подняв взгляд, Деккер увидел, что в сумраке, окутывающем мостике, сверкают яркие огоньки. Дульные вспышки. Он видел такое в вид-боевиках, но в жизни никогда. «Это нехорошо», — пробормотал Харлан, хмурясь. Чье-то тело, пролетев сквозь переплетение мостков, рухнуло рядом с ним. Из широкой дыры в торсе рабочего струился дым. Следом начали валиться другие трупы, большинство из которых падали на колесо или в бурлящую воду. «Они пришли за нами», — осознал потрясенный Деккер. «Пришли за мной». На Варзевала бросились двое трудяг с гаечными ключами, и капитан взмахнул мечом. Клинок, описав яркую дугу, рассек туловище обоих противников выше поясницы. Люди завопили, пуская клубы дыма изо рта, и развалились на куски. Воин из бдительной, наступавший рядом с Червантесом, обильно окатил тела из огнемета, после чего они заполыхали так, что фонтаны брызг от водяного колеса уже не погасили бы. В паре шагов за Варзевалом шли Борхес и еще один страж цитадели, которые накрывали болтерными очередями культистов, суетящихся на мостиках внизу. Отдельные неприятели раскручивали пращи или стреляли из гвоздометов, однако их снаряды беспомощно отскакивали от силовой брони захватчиков. «Уровень Альфа-8 освобожден», — боксировал Червантес, дойдя до очередной лестницы. «Всем отделениям доложиться. Уровень Бета-8 очищен», — затрещал в шлеме Варзевала голос капеллана Толбина. «Сопротивление минимально. Гамма-8 выше», — сообщил через пару секунд Хаскин. «Это даже не битва, Костелян». «Верно», — мысленно согласился Червантес. Эта мерзкая, бесславная бойня принижала их всех. Бурлилку обороняли жалкие работяги с импровизированным оружием, бессильным против мощи капитана. Единственный брат по своду мог бы прорваться через целую армию таких ничтожеств без риска для себя. Однако они дрались с бездумной яростью, что требовало от воинов некоторой осторожности. Им явно противостояли необычные мятежники. «Вас понял», — передал он по воксу. «Всем отделениям перейти перейти на 7-й уровень. Три карательные группы по отдельности спускались от каждого входа в бурлилку по мостикам, тянущимся вдоль стен конического зала. Команда насчитывали по четверо космодесантников, в том числе одного бойца с огнеметом или мелкого оружием, который сжигал трупы. Этого недвусмысленно потребовал Сатури. «Большинство врагов не будут иметь никакого значения», — сказал им паладин на инструктаже. «Но для верности нужно испепелить всех». Сам он отправился сюда несколько часов назад, один и без оружия, чтобы отыскать вождя культистов. Никто не пытался отговорить Сатури. Его близкие и знакомые понимали, что это бесполезно. Вардивал, пусть и не полностью доверявший древнему созданию, не сомневался в его решениях по поводу этой охоты. Кроме того, как только Чарвантес вошел в бурлилку, собственное чутье подтвердило ему важность задания. Скверна, которую он улавливал по всей крепости, здесь ощущалось намного сильнее. «Она в самом воздухе», — подумал капитан. Хотя его шлем фильтровал атмосферу, в доспех просачивалось что-то неосязаемое. Не совсем запах, а нечто беспокойное, переменчивое и слишком хорошо известное Варзивалу. То же самое он воспринимал всякий раз, когда подходил к запертому им демону. «Напрасно я не отправил Марисоль обратно на корабль», — решил Чарвантес. Капитан сожалел, что холодно обходился с ней в последние недели, но считал, что лучше сохранить дистанцию до конца ловли, а иначе демон почует близкую связь между ними. По мнению Сатури, сущность вольно рыскала по городу, перемещаясь между носителями. Порой так ловко, что ее присутствие не замечали до самого последнего момента. Сама мысль, что враг хотя бы дотронется до музы, вызывала... «Берегись!» Гаркнул Борхес, открывая огонь по цели, которая метнулась со спиц водяного колеса. Противник расправил венчик из щупалец и с влажным клёкотом понесся к воинам, рассекая воздух, словно какой-то морской хищник глубины. Болт снаряда апотекария, взорвавшись внутри раздутого тела твари, разнесли ее в клочья еще на лету. «Искорените их!» Прокричал Чарвантес, видя, что с колеса соскальзывают все новые чудовища. Сквозь лоснящуюся полупрозрачную плоть создания он разглядел темные органы, что пульсировали внутри. Шарообразные существа, лишенные голов и ног, казались совершенно чужеродными, однако соскаженных большими для обычного человека. Поэтому странник, примостившийся на одном из них, не доставал ногами до пола и выглядел как ребенок. Путник провел здесь уже много часов, но не чувствовал ни скуки, ни нетерпения. Все тонуло в огромном облегчении. «Тут я в безопасности», — думал Тарсом, наслаждаясь этим чувством. Он сбежал из резиденции Вечной безо всякого плана, гонимый чутьем, которое требовало убраться подальше от женщины, наблюдавшей за ним во время лечения. Неприглядность такого поступка не остановила странника. Грёза пробралась в Марисоль и смотрела на него глазами поэтессы, даже если та не осознавала этого. И не просто грёза, а ее пасть, Виндернос. Неупокоенная деревня снова взяла след путника. «Тут она до меня не доберется». Никто не помешал Тарсому покинуть усадьбу, и лишь потом он задумался, что же делать дальше. Странник, наконец, шагал по исполненным великолепия проспектам Конвалиса, о чем мечтал с тех пор, как прочел свод сияющий, но испытывал только ужас. Каждое чудо скрывало дурную тень, во всех дружелюбных голосах звучала фальшь, а любой шаг за спиной мнился поступью преследователя. Скверна сочилась меж самих камней города, однако больше всего путник страшился его жителей. Если грёза проползла в Марисоль, что мешает ей проникнуть в других людей? Во всех. Не в Сатури, решил тогда беглец. Только не в Сатури. Следуя этому озарению, он впервые поднялся на высочайший уровень цитадели, где стояло здание Орденского Либрариуса, сокрытое за высокими стенами из синего мрамора. Посторонним редко доводилось увидеть что-либо, кроме его башенок-минаретов, ибо заходить внутрь могли только зодчие и их киборги-треллы. В городе, полном тайных мест, не встречалось столь же тщательно оберегаемого секрета. Тарсом не сомневался, что у комплекса есть намного более грозные стражи, чем сервитёры Арканум в лазурных одеждах, вышедшие навстречу ему возле стрельницы.